Глава 25. Неожиданный конец ордовикской истории. Поскольку морской водорослевый планктон, акритархи и хитинозои, и цианобактериальные маты в ордовикском периоде были не только очень разнообразны, но и обильны, массовые скопления отмерших остатков этих организмов формировали горючие сланцы, например, кукерситы, названные по мызе кукурузи на севере Эстонии. Примечательно, что практически все органические остатки в кукерситах представляют один и тот же вид матообразующих цианобактерий — глеокапсоморфа. Время формирования наиболее обширных залежей горючих сланцев — Хернанский век, 445,2–443,4 миллиона лет назад. Совпадает с наступлением очень короткого и неожиданного похолодания, приведшего к намерзанию обширного ледового щита вблизи Южного полюса, где в то время находилась североафриканская часть Гондваны. Теплолюбивые донные организмы, обезостленные губки и кораллы, крупные брахиоподы, двустворки и трилобиты, иглокожие, а также населявшие водную толщу конодонтофориды и граптолиты, выжили только в тропическом поясе, в мелководных морях Лаврентии, Сибири, Балтии и Южного Китая. В целом, разнообразие животного мира резко сократилось на 80–85% в пересчете на виды, а трилобиты и граптолиты с тех пор перестали быть обычными обитателями морей. Даже в низких широтах на время поселились холодоустойчивые животные, мелкие брахиоподы и кораллы. Похолодание выявлено по изотопной подписи кислорода Дельта-О18, прекрасно сохранившейся в фосфатных канодонтах и отклонившейся на плюс 3 промилле, так как значительная доля легкого изотопа оказалась заморожена. И по следам оледенения, целитам и другим ледниковым отложениям Гондваны. Моделирование климатических изменений с учетом положения континентов и системы морских течений предполагает снижение уровня СО2 с 3,2 до 1,6% и падение температуры поверхностных морских вод в тропиках с плюс 40 до плюс 17 градусов Цельсия. Сегодня плюс 28 градусов Цельсия. Впрочем, уровень углекислого газа все равно в 40 раз превышал современный — 0,04%. Наиболее вероятной причиной позднеордовикского похолодания представляется именно накопление горючих сланцев, поскольку захоронение больших объемов неокисленного органического вещества ведет к повышению содержания в атмосфере кислорода и понижению углекислого газа, то есть к переходу атмосферы из парникового режима в ледниковый. На высокие темпы захоронения органического вещества указывает и изотопная подпись углерода. Впервые за весь ордовикский период эта кривая резко подскакивает и сразу до плюс 8 промилле. Можно предполагать, что образование огромной биомассы, со временем превратившейся в мортмассу, было вызвано усилением притока биогенных веществ. В таких условиях и сейчас нередко происходит массовое размножение цианобактерий и планктонных водорослей, названное цветением воды. Конечно, ныне цветение, будь то, например, Волжский каскад водохранилищ или Адриатическое море, происходит из-за загрязнений, вызванных нерадивой деятельностью человека на суше, такой как сведение лесов или перевыпас скота, ведущий к эрозии почв, а также чрезмерного увлечения фосфатными и нитратными удобрениями. В ордовикском периоде суша подверглась преобразованиям, связанным с появлением первых наземных растительных сообществ. Растительные макроостатки в нижнепалеозойских отложениях еще редки, но уже в верхнекембрийских слоях 490 миллионов лет назад начинают встречаться сначала криптоспоры с многослойной утолщенной оболочкой, затем в ордовикских споры с трехлучевой щелью разверзания, иногда собранные по 4 и заключенные в общую оболочку, тетрады, и целые спорангии. Подобные органы размножения были необходимы только растениям, освоившим сушу, поскольку споры и спорангии предназначены именно для сохранения зародыша от обезвоживания. И известно, например, у примитивных наземных растений, современных печеночников и раннедевонских мухообразных. На принадлежность таких ископаемых остатков наземным растениям указывает также состав оболочки, а именно наличие в ней спора поленина, белка, предохраняющего от высыхания и ультрафиолетового излучения коротковолнового и среднего диапазонов. В хернанских отложениях количество этих ископаемых остатков особенно возрастает. Зависимые от фосфора, калия, кальция, магния и железа наземные растения добывали эти биогенные элементы из минералов, накапливали их. А поскольку вся растительная жизнь той поры была сосредоточена в сырых низинах вокруг водоемов, фосфаты и другие соединения скоро оказывались в водной среде. причем в небывалых доселе объемах. Больше стало поступать в океан и кремнезема, поскольку биогенные элементы в основном извлекались из силикатных минералов. Как результат, в морской среде ускорился рост разнообразия радиолярий полицистин, возросло и обилие этих планктонных одноклеточных с кремниевой раковинкой, что привело к образованию обширных радиолиритов. Первые наземные растительные сообщества, вероятно, были представлены только лишайниками, печеночниками и мхами. В 1885 году российский физиолог растений Климент Аркадьевич Тимирязев образно сравнил лишайник со сфинксом, представляющим полное слияние совершенно разнородных и самостоятельных организмов, относящихся к двум различным классам. У лишайников есть органы двух типов. Похожие на шарики фикобионты представляют собой зеленую водоросль или цианобактерию. Они способны существовать самостоятельно и размножаться спорами. А трубчатые сплетения — это гифы микобионта, обычно сумчатого гриба, реже базидиомицета. Тесное сожительство образуется очень быстро. Достаточно поместить вместе пекарские дрожжи, сумчатый гриб и хламидомонаду, одноклеточная зеленая водоросль, и в течение 10 дней они объединятся, поскольку дрожжи поглощают глюкозу и аммоний, NH3, продукты жизнедеятельности водорослей, и при этом выделяют углекислый газ, необходимый той для фотосинтеза. Вероятно, симбиоз и позволил водорослям и грибам совместными усилиями выбраться на сушу. И пока там не появились относительно крупные растительноядные животные, насекомые и многоножки, в силурийском и до середины девонского периода, более 50 миллионов лет назад, эта форма существования занимала на суше видное место до 1 метра в поперечнике и до 8,8 метра высотой с несколькими метровыми ветвями на макушке. Гиганты, росшие в хорошо увлажняемых низинах, были открыты еще в 1859 году и получили название Prototaxites, поскольку их фрагменты приняли за окаменевшие стволы деревьев, подобных болотным кипарисам или секвоям, семейство таксодиевые. За прошедшие 1,5 столетия палеонтологи сравнивали Prototaxites и с водорослями, и с грибами, и с печеночниками, пока недавно не обнаружили, что это ископаемое состоит из ветвящихся нитевидных трубчатых клеток, напоминающих грибные гифы, и микроскопических, менее 10 микронов в диаметре, шариков, подобных кокоидным водорослям, а также имеет слой особых удлиненных клеток со спорами, как у сумчатых грибов. Соотношение изотопов углерода в тканях Prototaxites на 10 промилле тяжелее, чем у современных ему растений, что свидетельствует об осмотрофном питании. Гигант высасывал бактериальные маты. Интересно, что на срезах ствола древовидного лишайника или гриба наблюдаются своего рода годовые кольца, чередование слоев, сложенных преимущественно фика или микобионтом. Даже обычные лишайники и мхи, несмотря на отсутствие корневой системы, способствуют разрушению горных пород гораздо в большей степени, чем физические процессы выветривания. Это было экспериментально проверено на современных видах. А происходит биохимическое выветривание, потому что питание растений и грибов осуществляется за счет ионного обмена. Катионы, необходимые для развития, в первую очередь фосфор 3+, калий плюс, кальций 2+, магний 2+, ферум 2+, извлекаются из минералов, а протоны поступают в горную породу. Как итог, минералы разрушаются, и темпы разрушения зависят от того, на каком субстрате эти организмы развиваются, граните или андезите, и какой элемент подвергается выщелачиванию. Мох, например, в 1,5-2,5 раза ускоряет вынос калия, в 60 — фосфора, и в 170-360 раз — железа. Симбиоз растений с грибами способен усилить выветривание, поскольку грибы воздействуют на органический субстрат, и при этом образуются угольные и двухосновные карбоновые кислоты — малоновая, лимонная, глутаровая и янтарная. Дальнейшие расчеты показывают, что если мхи и лишайники заселили, скажем, 15% суши и в среднем ускорили химическое выветривание горных пород, те же гранит и андезит, в 5 раз, то поступление фосфора в океан удвоилось, и биомасса фитопланктона, нуждавшегося в этом элементе, возросла. В итоге, за 15 миллионов лет, совпавших с позднеордовикским похолоданием, погребение на дне океана части мордмассы этих организмов, потреблявших углекислый газ в ходе фотосинтеза, могло привести к понижению уровня СО2 в 2 раза, до 1,6%, а средней температуры земной поверхности — до 17 градусов Цельсия, и даже ниже. Значительный, до плюс 8 промилле сдвиг изотопной подписи углерода, совпадающий по времени с хернандским похолоданием, вероятно, и отражает это событие.